Глава 63. Костя. Этому кудрявому пиздюшонку я натяну яйца на уши. Уже предвкушаю, как он будет пищать и звать маму. Белобрысому Верзиле моргало выколю, чтобы не пялился так нагло и откровенно. И пусть орет скандинавским матом, мне насрать. Смуглому вытяну язык и намотаю на столбик для сетки. А чернокожему просто оторву удава, чтобы не терся им о мою жену. Я увидел ее, наверное, за километр, узнал по жопке и по желтому купальнику. Сначала я не мог поверить своим глазам. Вижу, жопка моя, но ведет себя вообще не как скромная целомудренная училка. Скачет возле сетки с мужиками, трясет перед ними своими упругими мячиками и сочными булками. Шел и сомневался. Она? Не она? Неужели мой радар меня обманывает? Никогда не видел, чтобы никого так вот прыгала, визжала и радостно обнималась с мужиками. Подошел ближе, и все сомнения разбились о ее сочную жопку. Это точно она. И это пляжный волейбол. Самая развратная и порнографическая игра. И как только в строгом Дубае ее не запретили на законодательном уровне. Смотрю на эту вакханалию, и меня захлестывает дикая первобытная ярость. Сейчас всех тут поубиваю. Но вместо этого я натягиваю самую дружелюбную и харизматичную из своих улыбок. И говорю. «Хай, гайз!» «Привет, ублюдки! Не ждали?» Ника так точно не ждала. Смотрит испуганно и виновато. Так, что я чувствую себя мужем, который не вовремя вернулся из командировки. Отвратное чувство, надо сказать. Никому не советую. Я хватаю свою жену за руку, резко притягиваю к себе, вижу ее растерянные глаза, кладу руку на шею, сжимаю и жестко засасываю. Краем глаза вижу, что ублюдки таращатся сначала крайне удивленно, даже испуганно. Типа пришел какой-то левый чел и ни с того ни с сего засунул девчонке в рот язык. Но потом они понимают, что Ника не только не сопротивляется, но и откровенно кайфует. Обняла меня, закрыла глаза, и тут в их взглядах появляется лютая зависть. «Что, тоже так хотели? Хер вам!» «Сори», — говорю я, отлипая от Ники. «I am husband of this beautiful lady». «Хазбанд, точно», — лепечет Ника. «Забыла, кто ты». «Что, мля, забыла?» «По-английски», — уточняет она, — «забыла это слово». «Хазбанд», — разочарованно повторяют ублюдки. А Ника улыбается и льнет ко мне. «Мы молодожены», — объясняю я, — «у нас медовый месяц». «Оу, вау, фантастик и офигистик», — лепечут они. А девчонки так вообще пищат от восхищения, потому что я тут альфа-самец, и они это видят. «Играешь в волейбол?» — спрашивают меня ублюдки. «Yes, I do». На самом деле, ноу, ни хрена. «Придешь завтра? Ника в нашей команде. Ты можешь играть за соперников. Намечается лютая бойня». «Бойня — это по-нашему. Бойни я люблю. И плевать, что не умею играть. Руки есть, по мячу не промахнусь». «See you tomorrow!» — прощаюсь с ублюдками. «Покрошил бы вас всех в мелкий кускус, да лень руки пачкать». Волейболисты дружной толпой идут в кофейню. Мы с Никой остаемся одни. «Ты почему не лежишь в постели?» — нападает она на меня. А у самой такой вид виноватый. Да, детка, я тебя прекрасно понимаю. Я тоже считаю, что лучшая защита — это нападение. И я на твоем месте вел бы себя точно так же. Скорее всего. Я молчу. Просто смотрю на нее, и этого достаточно, чтобы она начала поджариваться на медленном огне. Ей неловко, ей стыдно, и она все еще думает, что я буду на нее нападать. И поэтому пыхтит и пытается самоуверенно сверлить меня глазами. Тоже мне боевая амазонка на старте. У меня язык чешется, горит и зудит. Очень хочется сказать всякое разное, но я говорю, я волновался за тебя. И Ника сразу сникает. Весь ее боевой запал мгновенно испаряется. «Ты не берешь трубку», — продолжаю я. «Прошло 2 часа». Если бы я начал ее упрекать, обвинять и все такое прочее, я знаю, что она бы мне сказала. «А сам-то? Ты была бы права». Она накидывает платье, копошится в сумке, достает телефон. Там 10 непринятых от меня и удаленные сообщения. Те самые, где я позволил себе лишнего. «Извини, я заигралась». «Я понял. Они просто позвали меня, и я увлеклась. Я видел. Такая горячая игра была, столько эмоций. У нее снова загораются глазки, и мне это нравится. На самом деле мне понравилось видеть ее такой, азартной, увлеченной, прыгающей от радости, что ее команда победила. Вот только сиськи и жопку я бы спрятал. У Ники скромный купальник, не какие-нибудь стринги и условные треугольники на сосках. Все прилично, но когда она прыгает, это перестает быть приличным. Потому что жопка — огонь, а сиськи — пожар. Мое, не дам даже смотреть. Мля, никогда я не был ревнивцем, вот вообще. Ни разу тёлок не ревновал. А сейчас я реально хотел распотрошить всех этих пиздюшат, пускающих слюни на мою жену. Но взял себя в руки. И тогда, когда подошел и улыбнулся, и сейчас, когда мне очень хотелось наехать на Нику, но я просто сказал, что волнуюсь за нее. Иду и горжусь собой. Веду себя как взрослый разумный человек. Справляюсь с эмоциями, снисходительно прощаю слабости жены. Мы идем в сторону дома, я беру Нику за руку, она смотрит на меня с благодарностью. Спрашивает, как ты себя чувствуешь? Неплохо. Голова не болит, а горло? Слабость есть? Блин, а это прикольно, слегка виноватая жена. Такая лапочка, такая кошечка. Мурлычет, трется, в глаза заглядывает. Да, есть у меня одна слабость. Какая? Ты, просто говорю я. Мы резко останавливаемся, прямо посреди улицы. Поворачиваемся друг к другу, Ника кладет руки мне на плечи, привстает на цыпочки и тянется губами. Чувствую ее нежные, мягкие губы на своих, вижу ее распахнутые, излучающие мягкое тепло глаза, вдыхаю ее аромат, смешанный с экзотическим запахом Дубая. И мля, это так романтично, просто капец.